Часть шестая. Глава 24. Я помню, вечером мы еще ходили гулять. И все веселились. А утром я проснулась от нашествия мыслей. Бывает, что-то будет тебе снаружи. Будильник, солнышко, мамино прикосновение. А бывает, толчок к пробуждению приходит изнутри. Будто скрытая раньше пружина выбивает тебя из сна в реальность. Вина, тревога, волнение. На меня напали мысли и уже не отпускали, не давали покоя. Если мама выйдет замуж за ВГ, он что же, будет все время у нас жить? И будет спать в той комнате, где мама? И он будет мне вроде папы, вместо папы. Вместо того папы, что живет во Франции и решает там задачи. А тот папа, он, значит, больше не считается? Или считается? Просто он во Франции, а ВГ здесь, на его месте, ведь оно пустое. И я что же смогу называть ВГ папой? А вдруг тому во Франции это не понравится? Но ведь он же не узнает. Он очень занят, решает задачи. А если узнает? Если у него в задачах случится перерыв? Если он все-таки пригласит меня к себе в гости посмотреть Париж с Эйфелевой башни? Что я ему скажу? Я лежала с закрытыми глазами и прислушивалась к себе. Вдруг найдется какой-нибудь ответ. Но ответа не было. Тогда я решила прогнать эти мысли, как бездомных голодных собак. Не потому, что я плохо отношусь к бездомным собакам. Я просто их боюсь. И ничего не могу для них делать. Ничего хорошего. Даже еды никакой у меня с собой нет. Поэтому приходится их прогонять. И собак, и мысли. Я сказала им: «Убирайтесь. Я не буду вас думать. Моя мама выходит замуж. Она победила ВГ, разрушителя женских судеб, покорителя женских сердец. Теперь она не позволит ему целовать ручки кому угодно, ведь он будет жить у нас дома вместо папы, вместо моего папы». С этим я пошла в школу. Я старалась двигаться аккуратно, без резких движений, чтобы не растревожить зловредные мысли. А потом вдруг все во мне будто сошло с ума, стало прыгать, скакать и звучать на разные голоса. «Мамочка, мама выходит замуж. Замуж выходит мама моя. Красивая мама выходит замуж. Вместе с ней выхожу и я. Вместе с ней выхожу и я». Получилась будто бы песня, такая прилипчивая, и я ее все время внутри себя напевала. «Алина, что с тобой? Где ты витаешь?» Я и сама не знала. Я, конечно, слышала краем уха. Марсём читает вслух короля Матиуша. Несколько дней назад она вдруг сказала: «У нас осталось не так много времени. Наша совместная классная жизнь движется к концу. И перед тем, как все кончится, перед тем, как мы уйдем от Марсём, перейдем в пятый класс, она хотела бы познакомить нас с одной книгой. Эта книга — король Матиуш I. Ее написал вот этот человек, Януш Корчик». Марсём показала на портрет над учительским столом. Януш Корчик жил в Польше, в Варшаве. Он был врачом и писателем. А еще он открыл дом сирот для детей, у которых мама и папы погибли во время погромов от рук бандитов. А кто-то из детей просто сбежал из дома. Или его привели родственники, чтобы не кормить лишний рот. В доме сирот жили дети разного возраста, с разными характерами и привычками. Случалось, они дрались, даже воровали. И Корчик придумал для них законы, справедливые и гуманные, и создал детский суд. Корчик хотел, чтобы дети в доме сирот учились жить по законам, а не по праву силы. Он вообще много чего для них придумал. Но началась Вторая мировая война. Польшу захватили немецкие фашисты. И по их приказу всех жителей дома сирот было велено отправить в концлагерь. Говорят, сам Корчик мог бы спастись. Ведь он был известным человеком, его книги читали взрослые дети, даже те, которые потом стали фашистами. Это очень плохо, что они все равно стали фашистами. Но Марсём уверена, они не были столь жестокими, как остальные. Им не нравилось убивать, наверняка не нравилось. Один фашистский офицер, например, хотел помочь Корчику бежать прямо с вокзала, откуда отправлялись составы в концлагерь. Офицер сказал, что читал в детстве книгу «Король Матиуш I». Эта книга ему нравилась, поэтому он не будет возражать, если Корчик уйдет и где-нибудь спрячется. Но Корчик спросил: «А дети? а дети поедут. И Корчик отказался, оставить детей где-нибудь спрятаться. Он поехал в концлагерь со своими сиротами, и там они все погибли. А пока их везли в холодном тряском вагоне для перевозки скота, Корчик рассказывал детям сказки, чтобы отвлечь от пугающих мыслей, чтобы они не очень боялись. Этих сказок мы никогда не узнаем. Из тех, кто их слышал, никого не осталось в живых. Зато есть книга «Король Матиуш I». Может быть, самая мудрая, самая правдивая книга про детей. Марсём, однако, не очень верит, что мы когда-нибудь ее прочитаем, даже если дадим обещание. Мы читаем неохотно, из-под палки. Вряд ли мы сделаем для этой книжки исключение, даже после того, что она нам рассказала. Поэтому Марсём решила читать нам «Короля Матиуша» вслух. Каждый день понемножку, 5 минут в конце второго урока и 10 минут на большой перемене. Она знает, перемена — наше личное время, время отдыха, но просит пожертвовать частью этого времени ради совместного чтения, ради Януша Корчика и его «Короля Матиуша».